Занятно, мой Мессалин, очень занятно, сказал император каким-то отсутствующим, как показалось Мессалину, тоном. Массилия, продолжал он задумчиво, точно обращаясь к самому себе, и все тем же отсутствующим тоном произнес краткое, не имеющее прямого отношения к разговору слова о городе Массилии. Занятная колония. Пытливому юноше там есть что поглядеть. Не мудрено, если он и задержится подольше. Мой добрый город Массилия. Он насадил дух эллинства в Галлии. Два прекрасных храма Артемида Эфесской и Аполлона Дельфийского. Подлинный остров чистого эллинства посреди варварского мира. К тому же, если память мне не изменяет, там сохранились занятные старинные обычаи. Так он болтал и болтал без всякой цели, а Мессалин молча слушал. Он знал, наверное, что императору и не нужно никакого ответа, что императору нужно только скрыть свои мысли, и что, конечно, недостопримечательными обычаями города Массилии заняты его мысли. И правда, мысли императора, пока он произносил свое краткое слово о Массилии, были далеко от этого города. «Луция», — думал он, — «Луция, я стольким ради нее поступился. Я согрешил перед Юпитером и перед моими новыми сыновьями. Я обещал ей вернуть эту Домитиллу, и вот как она мне отплачивает за все. Палатин и близость ко мне иссушает сердца». Вот что она написала. И вдруг совершенно неожиданно он оборвал себя и принялся тихонько насвистывать, очень фальшиво и немелодично, но изумленный Мессалин все-таки узнал мелодию. Это была популярная песенка из нового фарса. «И плешивому красотка не откажет ни почем, если он красотке деньги сыплет щедрой рукой». По-прежнему Мессалин не собирался нарушать ход мысли императора. Но Домициан вдруг очнулся от задумчивости. Он забылся, он дал себе волю. Хорошо еще, что слепой не может ничего прочесть по его лицу. Он взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, словно не было ни отступления о Массилии, ни долгой паузы, спросил, возвращаясь к сути дела. «Ты совершенно уверен в этих сведениях?» «У меня нет глаз, и я ничего не вижу», — отвечал Мессалин. «Но насколько может быть уверен слепой, я в них уверен». Конечно, этот Мессалин понимает, как поразил он его, Домициана, своим сообщением. Хоть он и слеп, он видит глубоко в сердце императора, глубже и опаснее, чем Нарбан. Но удивительное дело, к нему император не испытывает никакой ненависти, не чувствует себя униженным его проницательностью. Наоборот, он ему благодарен, он ему искренне благодарен. И даже не скрывает этого. «Прекрасно сработано», — говорит он. «Благодарю тебя». Радости Мессалина нет предела. Он удаляется. Домициан в одиночестве раздумывает над тем, что услышал. Удивительное дело, он не ощущает в себе настоящей злобы против Луции. Напротив, он почти благодарен ей за то, что она сделала. Ведь теперь уже невозможно установить, вмешивалась или не вмешивалась Домитила в жизнь его львят. А он обещал отменить приговор об изгнании лишь в том случае, если будет представлено неопровержимое доказательство ее благонамеренности. Из письма с полной очевидностью явствует, что и сама Луция, покровительствуя Домитилле, все же считает ее способной оказывать на мальчиков нежелательное ему, императору и цензору, воздействие.